Наше будущее в Иисусе Христе. Предопределение, данное Церкви пребывать во Христе, определяет ее будущее. Вечная слава базируется на том факте, что мы находимся во Христе. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою. Второе послание Тимофею, 2 глава, 10 стих. Наша слава должна соответствовать Его жизни в нас и нашему положению в Нем. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 12 стих. Наше краткое земное существование перейдет в необычайную, бессмертную славу, которой Бог призвал нас во Христе Иисусе. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 12 стих. «Которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 14 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. В дополнение к общему обещанию нашей грядущей славы, Бог раскрыл наше будущее более подробно в деталях. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам, 8 глава, 17 стих. Это откровение колоссальной важности. Бог сделал нас своими наследниками. Размер наследства, которое мы получили от Него, выражается в следующих словах. «Сонаследники же Христу». Поскольку Бог видит Христа и Его тело, Церковь, как единое целое, Он завещает нам то же самое, что Он завещал Своему Сыну. Наследники Божии, сонаследники Христу. Какой поток славы видим мы в нашем будущем, когда мы исследуем содержание этих библейских истин. Обещания, которые дал Бог Отец Господу Иисусу, приводят на память как огромной силы озарения, когда мы понимаем, что мы взираем не только на Его наследство, но также и на наше собственное. Мы радуемся от мысли, что сама Церковь будет наиболее величественным наследием для нашего Господа. Послание к Ефесянам 1 главе 18 стихе говорится о богатстве славного наследия Его для святых и о бессмертном величии Его могущества в нас. А в чем состоит это остальное наследие, которое мы будем делить с Ним в вечности? Господь Иисус наследует народ Израиля. Исполнится Его Слово, в котором говорится «Благословен народ мой, египтяне». И дело рук моих ассиряне, и наследие мое Израиль. Исаия, 19 глава, 25 стих. Его наследие в еврейском народе станет также нашим наследием. Все языческие народы будут наследием Христа. В обещании Бога Отца, данном Его Сыну, сказано: «Проси у Меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Псалом 2, 8 стих. Со Своим телом, Церковью, Господь Иисус разделит наследие народов. Безмерность нашего наследия можно разглядеть из следующих открывков. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Римлянам 8 глава, 32 стих. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 21 по 23 стих. Безграничная любовь Отца одаривает Сына всем, чем Он обладает. Бог в последние дни сии говорит нам Сыне, Которого поставил наследником всего. Послание к евреям, 1 глава, с 1 по 2 стих. наследием Господа Иисуса и Его Церкви, как сонаследницы с Ним, будет вся Вселенная, все создание, как видимое, так и невидимое. Размышление об безграничном наследии Христа благословляет сердце. Мысль о том, что Его вечное наследие Он будет делить с нами, почти превосходит человеческое понимание. И тем не менее Бог именно так определил. Христос является жизнью Своей Церкви. Он знает, что Он может доверить нам управление Его наследием, что мы будем хорошо о Нем заботиться и через это наследие выполнять Его совершенную волю. Его жизнь в нас делает нас достойными этой высокой чести. Владение через наследие несет с собою право на распоряжение наследством. В вечном царстве мы будем править с Христом, потому что это царство принадлежит нам с Христом. Отец уже поднял нас до положения власти. В послании к Ефесянам 2 главе 6 стихе говорится: «И воскресил с Ним и посадил в небесах во Христе Иисусе». Это наша позиция говорит о нашей вечной славе. Мы будем делить власть с нашим главою Христом. Божие обещание для нас заключается в следующем. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Второе послание Тимофею, 2 глава, 12 стих. Это обещание не ограничивает нашей власти ни временем, ни сферой. Господь обещал святым других веков славу правления в Его Царстве, но Он также установил при этом определенные ограничения. А нас, тех, кто пребывает во Христе, Бог сказал в торжественном заявлении без ограничений, что если мы устоим, то с Ним и царствовать будем, царствовать с Ним без конца во времени и пространстве, править с Ним так долго, как Он будет править, и наше правление будет простираться так же далеко, как и Его правление. Другое захватывающее дух пророчества говорит о тех, кем мы будем управлять. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будут судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 2 по 3 стих. Бог дарует церкви честь судить мир и ангелов. Здесь снова Бог раскрывает будущую славу церкви, которая под Его руководством и во Христе получит власть над миром людей и над ангельской сферой, короче говоря, над всеми разумными существами, созданными им. Послание к Римлянам 8 главе с 18 по 22 стих предсказывается еще одно будущее служение церкви. Писание говорит: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее». В надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы сынов Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Падение Адама наложило на все Божие творение бремя сил разрушения. Мы всюду видим правление смерти. Однако Бог не оставил плоды своих рук на волю разрушения и отчаяния. Смерть Христова победила смерть и открыла путь для всего творения к освобождению от этого рабства и к вступлению в то же великолепие, которое присуще делу рук доброго и любящего Создателя. Это могущественное освобождение всего творения будет делом Церкви Божией. Иисус Христос доверил Церкви честь применить силу Его смерти там, где укоренился грех и его последствия. В послании к Римлянам, 8 главе, с 18 по 22 стих, дается пророчество о преображении космического масштаба. Когда разрушение будет вынуждено ослабить свою хватку, в которой оно держит все творение, тогда сама смерть будет брошена в огненное озеро, тогда будет явлена слава новой земли и нового неба. Когда страдание всего создания угнетает наш дух, понимаем ли мы, что все твари ожидают нас? Все творение не может освободиться от гнева смерти и разрушения до тех пор, пока прославленная церковь не явится, чтобы освободить его. Глядя далеко вперед в пространство будущее, мы видим полную благовестие эру, которая называется полнотой времени. В послании к Ефесянам 1 главе 10 стихе говорится: «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Преизобилующая любовь Бога видна в этой Божьей цели объединить все творение во Христе. Это обеспечивает их постоянное общение с Ним. Иисус Христос является целью истории. Иисуса Христа ожидает дела необычайной важности. Он осуществляет их через свое тело, прославленную Церковь. Таким образом, пожелания Отца для Своего Сына Возлюбленного достигнут своего полнейшего выполнения через Сына. Сын продемонстрирует самым совершенным образом любовь и святость Бога пред всей Вселенной. Через Свою Церковь Сын приведет все создания к той благословенной судьбе, которую предусмотрел в них Отец. Через Свою Церковь Сын будет царствовать над этим совершенством во веки. Аминь».